Искусственность дыхания, рот в рот, на выдох вдох, чтобы трещали ребра. Ну что же ты, дыши, дыши, сынок, ну что же ты, дыши, дыши, урод. Открыл глаза. Ну здравствуй, вечер добрый, теперь ты жив, теперь ты одинок.